Самгин постоял в саду часа полтора и убедился, что средний городской обыватель чего-то побаивается. Но обезьянье любопытство заглушает его страх. О политическом значении события эти люди почти не говорят. Может быть, потому, что не доверяют друг другу, опасаются сказать лишнее. «Сказывали, музыка будет на площади», — слышал Самгин. «К чему же это музыка, если солдат не пригнали?» «Не царский день, вот именно, не царский. Союзнички наши идут». «Обязаны?» Маленький человек в полосатом костюме и серой шляпе, размахивая тростью, беспокоился. «А отчего полиции нет? Вы не знаете, почему нет полиции?» «Народ трезвый!» И только мрачный человек в потертом пальто и дворянской фуражке не побоялся высказать откровенно свой взгляд. Отодвинув Самгина плечом, он встал на его место и сказал басом. «Ничего доброго из этой жидовской затеи не будет, а союзники — болваны». В общем, люди были так же бесхарактерны, как этот мохнатый пестрый день. Многие, точно прячась, стояли в тени под деревьями, но из облаков выглядывало солнце, обнаруживая их. На площадь к собору уходили немногие и нерешительно. Самгин подвинулся к решетке сада как раз в тот момент, когда солнце, выскользнув из облаков, осветило на паперти собора фиолетовую фигуру протоиерея Словоросова и золотой крест на его широкой груди. Словоросов стоял, подняв левую руку в небо и простирая правую над толпой благословляющим жестом. Вокруг и ниже его копошились люди, размахивая трехцветными флагами, поблескивая окладами икон, обнажив лохматые и лысые головы. На минуту стало тихо, язычный голос сказал, как в рупор: «Не верьте обольщениям безумцев, не верьте хитростям инородцев!» Было хорошо видно, что люди с иконами и флагами строятся в колонну, и в быстроте, с которой толпа очищала им путь, Самгин почувствовал страх толпы. Он рассмотрел около Словоросова аккуратненькую фигурку историка Козлова с зонтиком в одной руке, с фуражкой в другой. Показывая толпе эти вещи, он, должно быть, что-то говорил, кричал. Маленький на фоне массивных дверей собора, он был точно подросток, загримированный старичком. «Пошли», — сказал кто-то сзади Клима. Толпа, отхлынув от собора, попятилась к решетке сада. И несколько минут Самгин не мог видеть ничего, кроме затылков. Но вскоре люди, обнажая головы, начали двигаться вдоль решетки, молча тиская друг друга, и перед Самгиным поплыли разнообразные, но одинаково серьезно настроенные профили. «Куда же это они? Прямо на нас?» — проворчал тощий человек перед Климом и отодвинулся. Тогда Самгин увидал каменное лицо Корвина. Из-под его густых усов четко и яростно выскакивали правильно разрубленные слова. «Благоверному императору!» Почти неразделенные тонкой чертой переносе глаза его, это уже когда-то отметил Самгин, были как цифра 8. Рядом с ним мелко шагал, тыкая в землю зонтиком, бережно держа в руке фуражку, историк Козлов. Розовое его личико было смочено потом или слезами. Он тоже пел, рот его открыт, губы шевелились, но голоса не слышно было. Над ним возвышалось слепое курдючное лицо Воронова с круглой дырой в овчиной бороде. «Александровичу!» — ревела дыра. Воронов нес портрет царя, Лялечкин — икону в золоченом окладе. Шляпа-котелок, привязанная шнурком за пуговицу пиджака, тоже болталась на груди его. Он ее отталкивал иконой, а рядом с ним возвышалась лысая в черных очках на мертвом лице голова Ермолаева. Он, должно быть, тоже пел или молился. Зеленоватая борода его тряслась. Он был страшен. Его, должно быть, затем и вывели, чтобы устрашать народ. Густо двигались люди с флагами, иконами, портретами царя и царицы в багетных рамках. Изредка проплывала яркая фигура женщины. Одна из них шла, подняв нераскрытый красный зонтик. На конце его болтался белый платок. 500 человек, — сосчитал Самгин, — а в городе живет 70 000. Он вспомнил мощное движение массы рабочих с выборгской стороны Петербурга, бархатный гул ее говора, торжественное настроение. Стало надсадно и безнадежно скучно слушать нестройный вой союзников. Удивительная страна. Все в ней не так, не то. Люди из сада потянулись за манифестантами, явно не желая смешиваться с ними. Площадь пустела. В десятке шагов от решетки на булыжнике валялась желтенькая дамская перчатка. Пальцы ее были сложены двухперстным крестом. Это воскресило в памяти Самгина отрубленную кисть руки на снегу. Он посмотрел, как толпа втискивала себя в устье главной улицы города, оставляя за собой два широких хвоста. Вышел на площадь, примял перчатку подошвой и пошел к набережной. Его обогнала рыженькая собачка с перчаткой в зубах. Загнув хвостишко кольцом, она тоже мчалась к реке. Тогда Самгин снова возвратился в сад. Там на спинках скамеек сидели воробьи, точно старенькие люди. По черноватой воде пруда плавал желтый лист тополей, напоминая ладони с отрубленными пальцами. Самгин посидел на скамье, снова подумал о чудовищном несоответствии цифр. 500-700 человек и 70 000. Домой идти не хотелось. «Там, вероятно, гремят народные витии», — подумал он, но все-таки пошел пустыми переулками мимо запертых ворот и закрытых окон маленьких домиков. Здесь было тихо, даже дети не кричали, только легкий ветер пошевеливал жухлые листья на деревьях садов, да из центра города доплывал ворчливый шумок. Для того, чтобы попасть домой, Самгин должен был пересечь улицу, по которой шли союзники. Но когда он хотел свернуть в другой переулок, встречу ему из-за угла вышел, широко шагая, Яков Злобин с фуражкой в руке, с распухшим лицом и пьяными глазами. Размахнув руки, как бы желая обнять Самгина, он преградил ему путь, говоря негромко, удивленно. «Можете представить? Убили человека. Воронов, трактирщик, палкой по голове на моих глазах. Всенародно. Позвольте, что же это значит? Это аптекарь Гейнце, известный всем». Самгин остановился. Он знал Гейнце, скромного и умного человека, очень заметного работника в культурных учреждениях города. «Он ехал на извозчике, и вдруг Воронов бросился», — рассказывал Злобин, взмахивая рукой, задевая фуражкой забор. «Из опухшего глаза его сочились слезы, длинные ноги топали. Он качался, но Самгин видел, что он не пьян, а возмущен, испуган. В магазине фурмана выбили стекла, приказчика окровавили», — перечислял Злобин, всхлипывая, всхрапывая. «Лошадь палкой по морде!» «За что? Разве свобода?» Самгин обошел его как столб, повернул за угол переулка, выводившего на главную улицу, и увидал, что переулок заполняется людьми. Они отступали точно разбитое войско, оглядывались, некоторые шли даже задом наперед. А вдали трепетал высоко поднятый красный флаг, длинный и узкий, точно язык. «Демонстрация», — обреченно сказал адвокат Правдин, здороваясь с Климом и, снимая перчатку с левой руки, добавил, вздохнув. «Боюсь, будет демонстрация бессилия». Самгину хотелось повернуть назад, — но сделать это было бы неловко перед Правдиным, тем более что он, спрятав перчатки в карман, предложил: «Что же, пойдемте?» «Надо же!» Самгин пошел за ним, присоединилось еще десятка-два людей. «Мы, так сказать, блокированы», — говорил Правдин. «Там», — он указал рукою за плечо свое, — «союзники буянят, а впереди эти наши. Надо всячески стараться убедить, чтоб...» Его толкнули в спину, и он пошел быстрее, схватив Самгина за руку.